Выходец из знатной шотландской семьи, он ни за какие деньги не связал бы свою судьбу с советской разведкой. Собственно, те средства, которыми он располагал, по-видимому, были бы достаточны для того, чтобы содержать значительную часть внешней разведки СССР. Макклейн стал работать с ней, исходя из чисто идеологических соображений. Нельзя сказать, что Макклейн не любил Британию, особенно Шотландию, но был патриотом и Советского Союза. Вместе с нами он переживал драму развенчания Сталина, раскрытие тех преступлений, которые никак не укладывались в рамки идеологически чистого социализма, в который он свято верил. Мы много говорили с ним на эту тему, но ни разу даже он намеком не сетовал на свою судьбу. Неизлечимая болезнь, а Макклейн ей мужественно сопротивлялся, в конце концов увела этого замечательного человека из жизни. Весь институт и все его коллеги по внешней разведке провожали Макклейна в последний путь. В ММО работал и продолжает работать научным сотрудником другой известный разведчик Джордж Блейк. Я был причастен к тому, что его приняли на работу в наш институт. Дональд Дональдович сказал мне, что в ММО хотел поступить на работу, недавно бежавший из лондонской тюрьмы, где он должен был отбывать 42 года за связь с советской разведкой, и очутившийся в Москве знаменитый Блейк. Тот самый Блейк, который передал нам чертежи тоннеля, прорытого в Берлине к кабелям секретной связи нашего военного командования, и сведения о том, как американцы прослушивают все разговоры, ведущиеся по этой связи. У Джорджа Блейка были и другие заслуги перед советской разведкой. Ходатайствуя за своего друга, Макклейн сказал, прищурившись, «Поверьте, хоть Блейк и контрразведчик, но он умный». Оказывается, в Великобритании разведчики, считающие себя в высшей степени интеллектуалами, любят пошучивать над своими коллегами из контрразведки. Блейк действительно оказался умным и обаятельным человеком. Он был прекрасно принят в ММО. После моего перехода в разведку я продолжал дружить с Георгием Ивановичем, так мы его называли. На всех торжествах в СВР полковник Блейк всегда был желанным гостем. Да, собственно, о каких гостях может идти речь? Он был плоть от плоти своей, говоря об этом абсолютно без всяких натяжек. Блейк тоже работал на советскую разведку по идеологическим соображениям. Однако можно ли считать, что после деидеологизации международных отношений материальная основа стала единственной для привлечения иностранцев или сохранения их в качестве источников СВР? Отрицательный ответ на этот вопрос дала сама жизнь. Через несколько месяцев после моего назначения директором СВР мне доложили. Наш источник, работающий в течение весьма длительного времени в одной из европейских стран, передал в центр, что в связи с отказом России от коммунистической идеологии он не намерен больше работать на нашу разведку. Источник был ценный. К тому же, судя по характеру его обращения, это был человек, несомненно, честный. В аналогичных случаях обычно связи отказника незамедлительно замораживаются. Проводится многосторонний анализ всего предшествовавшего периода сотрудничества, и подавшее на развод лицо исключается из агентурной сети. Я попросил не спешить. Задиктовал ему письмо, в котором не просто рассказывал о внешнеполитических целях деидеологизированной России, но пытался показать, насколько и в новых условиях сильная Россия важна для стабильности в мире.